Глава 10. Система Тень 0. Обломки центра. 50 лет спустя. Сначала не было ничего. Потом это нечто заняла пустота. Мгновение или века в этом месте властвовала она. Но ее время прошло, и здесь воцарилась мгла. Мгла и тишина. Меня окутывала мгла. Я не мог спастись или уйти от нее. Из нее не получалось выбраться. Я плавал в ней, жил мглой, даже научился ее понимать. Понял, что она может мне многое дать, если я смогу это у нее взять. Но мгла молчит, она не умеет говорить. Она может только показать. И со временем я начал различать сначала силуэты, тени, потом появились цвета. Я видел цвета во мгле. Это необычно, нереально, но я их видел. Я видел людей и не людей. И других раз было в десятки, в сотни раз больше. Я видел жизнь и смерть, войну и мир. Я видел, как они рождаются и умирают. Я видел все это, казалось, бесконечное число раз. Я не понял только одного, что мгла хочет мне этим сказать. И так продолжалось несколько дней, а может и тысячи лет, ведь тут не было времени. Но все имеет свой конец. И, как оказалось, есть он и у пребывания во мгле. Сначала это было какое-то бормотание на границе слышимости, но постепенно оно нарастало и в конце концов оформилось в странные слова. «Лейтенант Скарф, вас беспокоит искусственный интеллект номер 896. Очнитесь!» И так по кругу, без остановки, с монотонностью и настойчивостью, граничащей с безумием. И чтобы это остановить, я попытался сказать «тихо», но вышел какой-то хрип и бульканье. «Лейтенант, не говорите! Я уже фиксирую, что вы пришли в сознание. Поздравляю вас с новым днем рождения. Вам сейчас станет лучше». Происходят какие-то щелчки. Кто-то, очевидно, передвигается в пределах места, где я нахожусь. Через несколько секунд меня нашла легкость и небольшая слабость. Зато сейчас не клонило в сон и позволяло ощутить наличие своего тела, что очень радовало. Во мгле я не мог похвастаться тем, что чувствовал его. Но почему меня назвали лейтенантом Скарфом? Подумал я и тут же забыл об этом. Меня поглотила боль. Возникло моментально. Это чувство практически сразу захватило все мое тело. Оно раскатывалось по нему волнами, все усиливаясь и ширясь. Источником боли была моя голова, вернее, что-то внутри нее, и это что-то росло. Я чувствовал, как это нечто рвет мою голову, разносит ее на кусочки, перетирает в кашу мой мозг, смешивает с этой субстанцией какие-то свои образования, добавляет и ширит, ширит, раздувает, раздувает и наращивает мой разум. Я почувствовал, что он давно вырос за пределы моей головы, за границы возможностей моего мозга, хоть это что-то и пыталось его сжать, смять и впихнуть обратно. Я не хотел того, чтобы мою голову разорвало от такого взрыва моего сознания. Во мне горело понимание, что если я не удержу свой разум в себе, он растворится. Его размажет по всему пространству, и я превращусь в еще один миг воспоминаний, если они будут, великой и бескрайней вселенной об очередной песчинке, зовущей себя человек. Я не знал, как поступить и что делать, но в такой ситуации, когда непонятно, что можно предпринять, начал действовать, как рекомендовала народная мудрость. «Если не знаешь, куда идти, иди вперед», — прозвучало в моей голове. И я пошел вперед. Я начал тянуть куски, которые еще чувствовал, обратно к себе. Я представлял некий аморфный объект, соединенный со мной воображаемой цепью, летящей от меня в сторону. Нащупывал ту цепь, которая пока не оборвалась и не давала улететь в непонятные дали осколку меня, и тянул ее на себя. Тянул так, что чувствовал, как рвутся несуществующие жилы, как от напряжения каменеют руки. Нереальные цепи разрывали воображаемую плоть, рвали тело, вызывали не меньшую боль, чем та, что дробила мое сознание, а то и превосходила ее. Ведь ту я не чувствовал за ощущением этой пытки. Но я не отпускал, а тянул, пока кусочек не становился на место, пока он не впитывался сознанием и не становился неделимой частью. Но этого оказалось мало. Притянутые куски тащили за собой целые сонмы других, и самое главное, они старались снова разлететься и пропасть, но я их нащупывал и притягивал к себе. На задворках сознания промелькнула непонятная тарабарщина, но, тем не менее, суть этого набора звуков дошла до моего понимания. Подключена опция ассоциативного интерфейса управления ментоэнергетическими потоками. И тут я обратил внимание, что вокруг меня снова была мгла. Не такая, как та, что хотела мне что-то сказать и в которой я жил раньше. Это была другая. Она ощущалась проще, примитивнее. Она ничего не пыталась сделать. Она просто была. Я вспомнил, во мгле есть света. Нужно попробовать использовать свою способность видеть их. Раньше я это мог. Я знал, мне она должна помочь и сейчас. И она заработала. Во мгле проступили цвета. Я увидел, как обрели видимость и ясность, теряемые мной частицы души и разума. Я увидел те цепи, которыми они крепятся ко мне. Но главное, в один из моментов я понял, что цепи не рвутся. Они истончаются до состояния молекул, атомов, слоев пространства. И, теряя себя по кусочкам, размазываясь и растягиваясь, я становился новым пространством, превращаясь в еще один слой реальности. И если я подтягивал к себе один осколок, нужно было удерживать целые грозди цепей, притянутые куском моего сознания. А за ним тянулись сотни и сотни нитей, которые являлись источниками для других. И они оплетали все вокруг, пересекаясь, связываясь, цепляясь и сращиваясь друг с другом. Еще какие-то непонятные мысли, тарабарщина, мелькнули на заднем плане сознания. Подключена опция распознания ментоэнергетических полей и сущностей. Подключена опция изменения восприятия. Подключена опция изменения субъективного времени. Подключена опция изменения ментоэнергетической структуры тела. Сначала я достаточно легко притягивал и удерживал грозди цепей и кусочков своего сознания. Но с увеличением количества притянутых осколков я понял, что меня не хватает на все, что я не справляюсь, удерживая их вблизи себя. Меня настигло ощущение истощения. Сил удерживать целостность становилось все меньше и меньше. Я перестал стягивать оставшиеся осколки, а только вцепился в те, что притянул, и как бы ни стремились разлететься уже стянутые ко мне куски, удерживал их. Через какое-то время я понял, что осколки не просто стараются оторваться от меня, они разрывают саму мою суть. И я испугался. За все это время не было никаких эмоций. Не было вообще никаких чувств. Я действовал как на автомате. А тут страх, испуг, ужас. Если разорвет само мое «я», я погиб. Понимание этого заставило меня схватиться за то, что мне помогало, и я впился в свои страхи. Я старался развить их, слить их в отдельный мощный жгут, который будет стягивать структуру моего сознания в единый объект. Опять фраза, все тот же непонятный набор звуков на крае сознания. Подключена опция разделения сознания. Первоначальная автономная конфигурация поддерживает до 4 потоков обработки данных. Я понял, что должен продолжить работать над своими страхами, сделать их настолько реальными, что они станут ощущаться частью жизни, частью моего «я». И у меня это получилось. Они стали так сильны, что заставили меня еще больше втянуться в себя, сжаться, съежиться, превратиться в маленькую, но неделимую точку, очень плотную и неразрушимую точку. Подключена опция ментоэнергетического поглощения энергии. И сразу же за этим подключена опция внепространственного накопителя энергии. Подключена опция преобразования ментоэнергии. Активирована опция подключения к источнику. Подключен внепространственный источник ментоэнергии. Подключена опция вероятного управления. При этом я почувствовал, что удержание кусков вообще перестало требовать хоть какого-то приложения усилий, а притягивать осколки стало гораздо легче. Я интуитивно начал понимать, какую цепочку нужно выбрать своей следующей целью, в какой последовательности это делать. Я мог тянуть их одновременно по нескольку сотен. Через некоторое время пришло понимание того, что все свое я уже собрал в единую структуру, которая не распылялась, а стала плотным и нерушимым объектом, и теперь ему ничего угрожать не может и не будет. Но возможность притягивать осколки осталась, а цепи и нити все так же отходили от меня. И тогда я стал стягивать уже их. На это потребовалось приложить усилие, не такое, как в начале, но оно ощутимо стало воздействовать на меня. И вот когда первый такой осколок прильнул ко мне, я понял, что это не мое, оно чужое. Но не чуждое мне. Раздалось: подключена опция поглощения ментоэнергетических сущностей и симбиотов. Подключена опция адаптации. Я не остановился и стал стягивать все, что мог притянуть. У меня уже не получалось воздействовать на сотни нитей одновременно, но выбирать наиболее удобные для слияния нити я мог и сейчас. И так продолжалось, возможно, сотни часов. Наконец я втянул в себя все связанные со мной нити и цепи, ушли фантомные боли, раздирающие мое тело. Не было отростков или осколков, связанных со мной, но висящих в пространстве вокруг. Моя структура приобрела свою законченность и стабильность, стала неделимой и четкой. Мое сознание ощутило кристальную ясность, в нем воцарилось спокойствие и уверенность. Последнее, что я почувствовал. Настройка завершена. Лейтенант, вам стало легче? Попытайтесь ответить мне. Как будто ничего не заметив, продолжил голос, назвавшийся искусственным интеллектом номер 896. Я попробовал открыть глаза. Хотел осмотреть место, где нахожусь, но пока этого не получалось. Поэтому ответил, не открывая глаз, «Да», и сам удивился, что говорить стало легче. «Здравствуйте, лейтенант Скарф! Вас приветствует искусственный интеллект номер 896-й. В исследовательском центре номер В-78 сектора Тень-0 с момента вашего пробуждения прошло 5 минут. Еще раз представился голос и назвал какую-то околесицу про центр и пробуждение. Как-то времени названо мало. Для меня, по ощущениям, прошло никак не меньше нескольких лет. А тут всего 5 минут упоминается. Ну да ладно, пока не до этого, разберусь позже. Я решил пока не обращать внимания на то имя, которым меня называли. Кроме него заинтересовало название места, где я нахожусь, и что я, похоже, спал. Свои сны, кошмары... Я помнил хорошо и четко, значит, фраза насчет сна, возможно, является правдой. Я попытался выяснить хоть что-то. Соображал я, как ни странно, достаточно четко и связанно, хотя создавалось ощущение некоторой заторможенности, которая уже практически сошла на нет. Начал с последнего, что я помню, как я отпрыгнул за диван. В меня стреляют, и наступает тьма. А что дальше? Как я сюда попал? Решил начать я свое расследование. Вы находились в состоянии анабиоза в этой камере с момента моей активации на базе. С каждым разом не лучше. Меня что, заморозили? «Как долго я здесь?» — попытался выяснить я. 50 лет!» — ответили мне. 50 лет?» — удивился я. Меня пробила мелкая дрожь. «Что-то будет!» — пятой точкой чую большую радость. 50 лет на этой станции, и неизвестно точно, сколько лет вне ее». Предположительно, можно выяснить. В сопроводительных документах указано, что родились вы 75 лет назад. Ваш биологический возраст 17 лет. То есть попасть в анабиоз вы должны были 58 лет назад. Но этой документации доверять не следует, так как она некорректна. В ней было указано, что вы умерли в возрасте 25 лет. Вероятность прогноза точного времени нахождения в анабиозе составляет 75%. Долго, даже для 50 лет, — пробормотал я и стал размышлять. Срок огромный. Меня все потеряли, семья, друзья. Как они там? Для них я просто исчез по пути в большой город. Попал я неизвестно куда. Интересно, где я все-таки? Сектор Тень Ноль. Где это на Земле есть такое место с исследовательским центром в нем? Похоже на какие-то названия, которые дают спецслужбы. По крайней мере, так пишут в книжках. Меня он называет какой-то фамилией, отдающей в англосаксскую сторону. Американцы? Англичане или еще кто-то. И неизвестно, с кем я тут нахожусь. Какой-то искусственный интеллект. Это, похоже, современный компьютер или что-то аналогичное, но действует самостоятельно или у него сложный алгоритм поведения. Хотя, возможно, это и вправду обещанный искусственный интеллект, лет-то прошло немало. Как с ним себя вести? Сможет ли он определить, что я не тот, за кого он меня принимает? Нужно это выяснить. Буду думать и пытаться вытягивать информацию о себе и местонахождении. Откуда он про этого Скарфа знает? Хотя, видимо, из той сопроводительной документации, которую он упоминал. Что произошло дальше, ты можешь разъяснить? — спросил я компьютер. — Почему я был в анабиозе так долго? Где персонал? Почему вышел из состояния анабиоза именно сейчас? Есть еще что-то важное, что я должен знать? — Разрешите ответить на вопросы в порядке уменьшения степени важности информации. — спросил разрешение компьютер. — Отвечай. Наиболее важное — энергии для поддержания жизнедеятельности базы осталось на 28 дней функционирования центра в текущем режиме. — Я так понимаю, без энергии она не функционирует. И чем это нам грозит? — уточнил я. — Смертью, кратко и по существу. Что дальше? Есть возможность покинуть центр и систему на транспортном корабле, но неизвестна степень его повреждений и возможность его восстановления. Внешний корабль полностью цел. Проникнуть в него мой инженерный дроид не смог. И скин корабля подчиняется только человеку с соответствующим уровнем доступа. Больше лучше. Мы, похоже, находимся в море. Упоминается транспортный корабль, инженерный дроид. Из книг это что-то вроде робота. Что еще имеем? И скин. Где-то слышал или читал. О, похоже, сокращение от искусственного интеллекта. Уровни доступа — это что-то серьезное, куда не всем разрешено попасть. Спецподразделение или управление. Секретная лаборатория какая-нибудь или исследовательский институт. Возможно, спецхранилище. Интересно, как я здесь оказался? Обдумывал я последние слова компьютера, но какая-то фраза не давала успокоиться. И вдруг дошло. Система! Это надо обдумать. Где же я? Внезапно в голове возникла чужая мысль. Начать анализ полученной информации? И этот же вопрос засиял на периферии зрения небольшой подсвеченной надписью, а сразу под ним два варианта ответа — да, нет. «Да», — ответил я на автомате, а потом только растерялся и подумал. А вообще, что или кто это? И получил ответ. Нейросеть «Универсал». Прототип 1. Я еще больше впал в ступор. Какая нейросеть? Какой прототип? На мне что, ставили эксперименты? Нужно разобраться с тем, что я услышал. Но тут произошло три одновременных события, прояснивших большинство непонятного в рассказе компьютера и моих мыслях. Первое. Это новая мысль в моей бедной голове. Местонахождение с вероятностью 95% — это звездная система, предположительно именуемая Тень-0. Исследовательский центр номер В-78. Координаты неизвестны. Недостаточно данных. Продолжать поиск и анализ данных? Да, нет. Обнаружена внутренняя локальная сеть передачи данных. Произвести подключение? Да, нет. Произвести сканирование окружающего пространства, построить карту прилегающего пространства, да, нет. Второе. Продолжение рассказа 896-го. Единственным человеком на станции были вы, лейтенант Скарф. Поэтому я принял решение вывести вас из состояния анабиозного сна. При подготовительном тестировании выяснилось, что у вас отсутствует нейросеть. Для управления транспортным кораблем нужна нейросеть. На станции удалось обнаружить только экспериментальную нейросеть. Других сетей в работоспособном состоянии на базе нет. Параметров и документации по ней не сохранилось, но я могу предоставить вам инструкцию в виде сформированной базы знаний для управления простым типом нейросетей. И еще для эффективного управления кораблем, как вы знаете, нужны базы знаний. У вас изученных баз нет, так как не было установлено никакой сети. Я нашел пакет необходимых баз, которые нужно будет залить к вам на нейросеть и приступить к изучению. Есть одно ограничение. Базы армейского образца хранятся в зашифрованном виде. Наибольшая вероятность успешного взлома кода – 15%. При утере баз вероятность покинуть систему снижается до 34%. Вам это нужно знать. Потеря баз не влияет на вероятность неудачного исхода. Изучение повышает вероятность в зависимости от профильного направления базы знаний. Их вам скоро доставят. Также составлен график реабилитационных мероприятий для приведения вас в оптимальную форму и скорейшего изучения баз за выделенный нам отрезок времени. Срок восстановления рассчитан на 27 дней. Параллельно вам придется заниматься сначала изучением баз, а потом тестированием, восстановлением и подготовкой корабля к отбытию. Третье, самое непонятное, знакомое все же тарабарщина. Обнаружено 4 активных ментоэнергетических структуры малой мощности. Степень излучения порядка 0,1 энерона, расстояние в пределах 1 километра. Само перевело в понятную величину. Направленных потоков движения ментоэнергии нет, источников ментоэнергии нет, Поглотителей ментэнергии 9 штук. Степень поглощения и мощность неизвестна. Расстояние больше 1 000 000 километров. Вот тут мне стало немного плохо. Что-то может чувствовать так далеко. Визуализировать способность активного ментоэнергетического восприятия, слить ее с потоком данных, поступающих от органов зрения, да, нет, составить объемный макет ближайшего ментоэнергетического пространства. И снова первый. Совместить с имеющейся информацией полученные от второго источника данные, да, нет. Использовать эти данные в анализе, да, нет. Я лежал и боялся открыть глаза. Этот диалог внутри моей головы очень сильно сбивал с толку. Он навевал мысли о сумасшествии. Если предположить, что первый голос — это нейросеть, о которой говорил Искин, буду называть его так или 896-м, то что тогда за вторая шизофрения, общающаяся на неизвестном мне языке, суть которого я прекрасно понимаю? Не успел я подумать об этом, как тут же получил ответ. Сказано было неясно, но смысл я понял именно так. Магоинтеллект индивидуального пользования, порядковый номер 66. Так, что еще за магоинтеллект? Что-то связанное с магией? Так не похоже то, что он говорит, на магию, больше на техническое устройство. Там больше палочки волшебные, магические свитки, волхвы всякие, пасы руками и гордая красивая поза во время произнесения заклинания, а не сухая фраза о мощности ментального излучения объекта. Не там, по-моему, было ментоэнергетическое. Но люди... И разное магооборудование на стыке этих знаний описывали в нашей фантастике. В общем, все может быть. Хотя, по сути, хуже мне не стало. И это пока главное. Ну да ладно, прорвемся. Главное, чтобы крыша не поехала искать свой дом отдельно от меня. И, решив постепенно разбираться с тем, что у меня в голове, уточнил у компьютера. Такой термин, как «магоинтеллект», тебе что-то говорит? — Нет, — ответил 896-й. Такой термин мне не знаком. В банках данных его тоже нет. Тогда я решил, что, коли то... что сидит в моей голове, в обоих случаях отвечает на адресованные к нему вопросы, спросил сначала у первого голоса. Нейросеть, какими функциями ты обладаешь? Полный перечень функций неизвестен, и информация о них не помещена в список предоставляемых нейросетей опций, так как... Применена гибридная технология тестирования, и анализ которой в экспериментальном прототипе не был завершен. Основные функции стандартной нейросети поддерживаются в полном объеме. Перечисли основные функции. При наличии нейросети у пользователя увеличивается скорость обработки информации. Происходит увеличение скорости прохождения нервных импульсов и реакции на них, как следствие возрастания ловкости, скорости движения и силы мышц. Сеть является средством внешней и внутренней связи с абонентом, календарем, часами, имеет возможность обращаться к изученным базам знаний и справочникам напрямую или мысленным усилием. Проводит контроль состояния здоровья в результате при выявлении ранних симптомов заболеваний и их профилактики возрастает продолжительность жизни человека. Ведет протоколирование договоренностей и событий, заключение договоров и позволяет проводить все эти операции локально или на расстоянии через планетарную сеть. Пользователю присваивается уникальный личный номер, и по нему всегда производится его идентификация. С помощью нейросети производится управление всеми видами технических устройств. По дополнительным возможностям, связанным с внедренным биокомплектом, нет данных. Включить активацию и протоколирование, каталогизацию неопознанных опций при обращении к ним. Да? Нет? Да, уже определены какие-либо дополнительные опции. Самонастройка, оптимизация работы выполняемых функций и предоставляемых возможностей. Перестроение физической структуры пользователя для максимально эффективного обеспечения его жизнедеятельности. Подключение к работе всех областей мозга. Ускорение скорости реакции. Ускорение анализа. Линейного, нелинейного, информации всех типов. Моделирование систем, процессов и поведенческих ситуаций на основе проведенного анализа поступающих данных, вероятное прогнозирование, хранилище и банк данных, сканер окружающего пространства. Хорошо с тобой разобрались. Стало более понятно, что ты собой представляешь. Обращаться к тебе нейросеть «Универсал», прототип 1. Неудобно. Буду звать тебя просто «Сеть». Новое именование «Сеть» принято. В ожидании находятся три задачи. Завершить их? Я вспомнил о том, что мне предлагали провести анализ данных. Он пока не нужен. Хотя, конечно, надо еще узнать, что под этим подразумевается. Потом подключение к локальной сети. Необходимая вещь в условиях получения дополнительной информации. Из нее можно что-нибудь почерпнуть. Сканирование и построение карты. Это вообще без комментариев. Всегда можно знать, что вокруг. Решил кое-что уточнить для большего понимания. Что подразумевается под анализом и как он осуществляется? Проводится постоянное отслеживание поступающих данных и информации. Отслеживаются все логические цепочки и взаимосвязи. Проверяется вероятность возникновения связи между двумя событиями и строится наиболее вероятная модель возникновения события. Имеется неактивная опция постоянного анализа входящих данных. Работает в фоновом режиме. Для ее функционирования потребуется 2% наличных в распоряжении пользователя ресурсов. Активизировать опцию? Да, нет. Да. Что у нас там дальше? Разрешаю установить подключение с локальной сетью. И последнее. Поясни про сканирование и построение карты. Сканирование ближайшего пространства и визуализация объемной карты строится в реальном времени при помощи всех доступных способов и возможностей пользователя. Сейчас задействована опция ультразвукового сканирования. Возможны визуальные и другие методы. Карта находится в свернутом состоянии, вызывается мысленной командой пользователя, масштабируется и детализуется по мере заполнения данными, работает в фоновом режиме, функционирование требует 0,05% ресурсов пользователя, активировать опцию «Да-нет». Конечно. Смысловое содержание соответствует команде «Да», «Выполняется». Пора заняться странным, непонятным голосом в моей голове. То есть сетью-то хоть немного ясно изначально. Какое-то биоустройство. А вот магия — это уже интересно. Так кто у нас на втором месте? Эй! «Отзовись!» Не отвечает. «Магоинтеллект, перечисли свои возможности. Вопрос непонятен. Какими функциями ты обладаешь? Какие возможности можешь предоставить? Что умеешь делать? Нет информации». Что-то странное с этим вторым интеллектом. Как это у него нет вообще никакой информации о своих возможностях? Как он их тогда применяет? Каким образом ты выполняешь мои запросы, приказы, пожелания? Оператор чего-то хочет. Если такая функция воспроизводится, и я могу это сделать при текущих возможностях оператора, то операция происходит. Если нет, то ее выполнение отменяется. Оператор должен пожелать выполнить какое-то действие. При настройке выясняется уровень возможности оператора управлением реальностью. Еще менее понятно. Главное, выяснил. Если мне что-то нужно, желаю, чтобы это произошло. Если все получилось, то ты это умеешь. Ладно, с этим закончили. Ты у нас примешь имя Магик. Новое имя Магик принято. Сеть. Вести протоколирование опции Магика на основании уже известного материала составит первоначальный список. Выполняю. Что получилось? Опция ассоциативного интерфейса управления ментоэнергетическими потоками. Опция распознавания ментоэнергетических полей и сущностей. Опция изменения восприятия. Опция изменения субъективного времени. Опция изменения ментоэнергетической структуры тела. Опция разделения сознания. Первоначальная автономная конфигурация поддерживает до 4 потоков обработки данных. Опция ментоэнергетического поглощения энергии. Опция внепространственного накопителя энергии. Опция преобразования ментоэнергии. Опция подключения к источнику. Внепространственный источник ментоэнергии. Опция вероятного управления, опция поглощения ментоэнергетических сущностей и симбиотов, опция адаптации, опция сканера ментоэнергетических сущностей, образования и потоков. Информация собрана на основании данных, извлеченных из памяти пользователя. Только пока для меня это набор звуков. Как то же бормотание на границе сознания. Смысл слов понимаю. А что оно под собой подразумевает? Нет. 896 говорил о базах знаний, которые придется учить. Там должно быть хоть что-то разъясняющее ситуацию. Я раздумывал над кучей нового. Странно. Голова даже не раскалывается от избытка информации, как где-то читал, и думается легко. А ведь ее было много. Интересная эта вещь — копаться в своей голове. Как раньше я не понимал психологов и психиатров, у самого сейчас персональная шизофрения, даже две. Да, там были опции, которые предлагал подключить магик. Интересно, выполнять это или нет? Решил сначала поинтересоваться мнением 896-го. Искин, ты меня слушаешь? Да. Может, поможешь? То, что ты установил мне, пытается активировать несколько функций, назначение которых мне непонятно. Назовите, если в баллах есть данные о них, то смогу вам ответить. Это способность активного ментоэнергетического восприятия. Слить с органами зрения, я так понимаю, что буду видеть что-то непонятное или основываясь на этом самом непонятном. Но если за основу взять то, что это предложил сделать магик, то, видимо, я и буду видеть магию, если по-простому. Как думаешь? Ментоэнергия – это энергия, которой управляют ментооператоры. Большинство людей зовет их магами. Насколько мне известно, люди не видят магию напрямую. Для этого они должны войти в состояние некого транса или медитации. Это все, что мне известно по данному вопросу. Исходя из проанализированной информации, пользователю подключается опция видения ментоэнергетических сущностей напрямую органами зрения. Немного, но главное, у нас троих в основном выводы совпадают. Мне предлагают видеть магию глазами, возможно, будут еще какие-то способы, не привязанные к зрению. С вероятностью 80% такие способности есть. Второй вариант, вероятно, составляет, опять же, что-то в виде карты. Значит, соглашаюсь на оба предложения. Так сеть еще предлагала принимать во внимание эту информацию при анализе и сливать со своими данными, похоже, ничего страшного. Соглашаюсь. Магик, согласие на инициацию восприятия, подключение его к зрению и построение карты. Сеть согласия на использование данных со второго источника во всех оправданных случаях. Вот тут-то я и почувствовал, что поторопился с выводами. Не все так хорошо и безоблачно. Когда я услышал «приступаю к выполнению», ничего не ощутил поначалу, но потом резко сначала заболела голова, потом прокатилась волна судорог по всему телу. Пока меня корежило, голова перестала болеть, но наступила очередь глаз. И вот тут началось самое приятное. В детстве я как-то обжег палец очень сильно. Теперь же это ощущение усилилось во много раз и направлено было в мои глаза. Под смеженными веками мне кто-то планомерно выжигал кристаллик за кристалликом. У меня из-под век катились слезы. Хотелось орать, дергаться, расцарапать лицо руками, вырвать свои глаза к черту, лишь бы избавиться от боли. И в один из моментов я попытался это сделать, но услышал следующее. «Фиксируй оператора во избежание летального исхода. Операция должна быть прекращена по окончанию процедуры. Прерывать ее не рекомендуется». Я застонал. Но и этого не вышло, только выпустил воздух сквозь плотно сжатые зубы. Вдруг все окончилось? Какое же блаженство, когда ничего не болит! Фиксирую изменения структуры головного мозга. Провожу адаптацию нейросети под новую структуру. Провожу слияние поступающей информации в единый поток обработки данных. Опять небольшое мгновение боли, но по сравнению с предыдущей вспышкой она кажется всего лишь комариным укусом. Полежал еще несколько мгновений и просто старался не думать. Теперь с мыслями нужно осторожнее. Каждая из них может оказаться приказом к какому-либо действию. А если не задумываться о грустном? Подвел я небольшой итог из полученного знания. То даже интересно становится. В какой же ситуации, читая пятой опорной точки, я очутился? Далеко идущие планы я еще постерегся выполнять, так как не мог пока даже пошевелиться, но свое суждение решил составить. Да, немало бонусов подхватил, да еще и не все. Похоже, подключилось, что в одной, что в другой примочке, — размышлял я, — как бы не сойти с ума от счастья с такими подарками. Ой, головушка, чую, придется тебе несладко. Ладно, пожалел себя и будет. Жив, теоретически здоров, есть месяц, чтобы помочь прожить себе и дальше. Есть средства это выполнить. Буду долбить то, что есть, зубрить и изучать. Да и место ведь все-таки интересное, если верить сети. И я начал расслабляться, когда в голове выплыло. Так это же космос! Вот и сбылась мечта идиота или его детства. И теперь я его посетил, а скоро имею шанс в нем и погибнуть. Немного подождать осталось. А что будет дальше, неизвестно. Но судя по тому, что на этой базе нет людей, вокруг происходит нечто странное. Я так это и не узнал у 896-го, но теперь я знаю, что у него спросить. Раздалось небольшое пощелкивание, какие-то трески. Ко мне подкатился, видимо, дроид. Я хотел его рассмотреть, но у меня ничего не вышло. Хоть сознание и мысли были кристально ясны, пошевелить я не мог даже бровью. Я ощутил небольшой укол. «Я фиксирую у вас повышение эмоционального фона, поэтому сделал вам инъекцию успокоительного. Отдыхайте, лейтенант Скарф!» Послышался голос 896-го в моей голове. Это было странно. Раньше мы общались исключительно через обычную речь. Подключена опция мысли речи. Все интереснее и интереснее. Мысли потекли вяло и малоэмоционально. И я опять заснул. Но сейчас это был обычный, восстановительный, здоровый сон. Сеть и магик, не получив других четких указаний по выполнению новых задач, перешли в фоновый режим и впали в состояние ожидания, тем не менее выполняя уже выданные поручения.